Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава 1. Что происходит с человеком после смерти? Что ждет? Рай? Ад? Пустота? Никому это неизвестно. Я умер, это часто бывает. Люди умирают постоянно. Пока одни люди живут, другие уходят на тот свет. Это произошло и со мной. Всего минуту назад видел, как врачи боролись за мою жизнь, но все попытки оказались тщетными. Смерть взяла свое. Вокруг была лишь тьма. Вдруг я увидел свет. Он словно говорил идти на него. Дошел. Меня резко ослепило. Ничего не было видно. Когда открыл глаза, вокруг был непонятный мне ландшафт. С одной стороны чужой, но чем-то знакомый. Не знаю почему. Я взглянул на себя. Свои руки. Было ощущение, словно я состою из энергии красного цвета. Что произошло? Где я? Не зная, что делать дальше, просто пошел вперед. Неожиданно заметил у камней что-то красно-черное. Подойдя ближе, рассмотрел объект. Это был человек в броне, мертв. Причем на одной из частей его комплекта была надпись УАЦ. Что за черт? Объединенная аэрокосмическая корпорация? Я в Дум попал, но почему меня никто не поглотил? Вопросов больше, чем ответов. В теории я призрак, и быть сожранным мне не хочется. Можно попробовать использовать это тело как вместилище. Сначала у меня не получилось, просто прошел насквозь. Следующая попытка позволила мне уже отчасти им управлять. Потом я полностью вселился. Такие привычные ощущения своего родного тела. Насколько помню, аргент может также искажать существ. Насчет этого попытался восстановить сосуд, залатал кое-какие дыры в теле. Что я имею? У меня броня, более-менее целая, пистолет и дробовик, только в боеприпасах ограничен. Дробовик почти полный и есть патроны. Пистолет, такое чувство, что редко использовался. Модификация на задерживание заряда, чтобы делать более мощный выстрел. Ой, ходу надо отсюда. Зарядив дробовик, пошел. Осторожно, чтобы не привлечь внимание. Примечание к части. ГГ в теле солдата. HTTPS. Им 0 и ИТ 46953 ЕЦ 10 С 440 Ф 48 Д 7 Ф Б 8 миллионов 800 тысяч 427 ЦЦ 14 ЛН 33 В 404 Х 720 Ку 60 Пистолет ХТТП ДАМ и МАГИС 7/7А ДАМ 4 СОДИКС Дробовик ХТТПС ДАМ ГАМИ и МАГИС Д Д 8 СОДИКС, ревизион, латест, ЦБ 20 триллионов 160 миллиардов 518 миллионов 181 тысяча 646 ПАТХ префикс РУ. Глава 2. Я обратил внимание на ландшафт, на небо, на окружение. Похоже, я на Марсе. Шел, стараясь не привлечь лишнего внимания. Оказалось, здесь есть магнитные захваты, на один из которых закрепил дробовик. Патронов к нему немного, да и расходовать их большая роскошь в данный момент. Интересно, где палач Рока хранит свой арсенал? Ладно, отвлекся. Нужно двигать отсюда. Уже подхожу к комплексу. Прямо напротив входа стоят зомби. Стоило мне появиться, как они, рыча и хромая, пошли на меня. Первый выстрел попал зомби в голову и взорвал ее. Второго тоже ждала такая участь. Третий уже начал подходить близко. Я отвесил ему затрещину кулаком и пальнул твари в голову таким же концентрированным зарядом. Для начала неплохо. Перезарядил оружие. Меня привлекли красные сферы над ними. Не знаю, чем я руководствовался, любопытством или глупостью. Стоило к ней притронуться, как она исчезла, словно она была поглощена. Перед глазами пролетели некоторые моменты из жизни этих людей. Приход сюда. Регистрация. Нападение демонов. Превращение в зомби, чем-то похоже на режим жатвы душ. Захожу в комплекс, похоже, это был пост охраны. Ни трупов, ни людей, ничего. На стене была карта комплекса, он оказался большим, хотя это не удивительно. Рядом была консоль, на ней надпись «Внимание! Вторжение из ада». Пролистываю назад, это были отчеты о пропуске персонала и активации охранных роботов. Вон один лежит, это небольшой паук, как в третьей части. На посту достал еще немного боеприпасов. Иду дальше по коридору. Снова раздается рык. Зомби идут с одного из путей. Снова достаю пистолет и расстреливаю до того, как они подойдут. Поглощаю те сферы, узнав некоторые пути в комплексе. Заметил, что в дальнем конце кто-то прыгнул направо. На сей раз это не зомби. Аккуратно подхожу к этому месту. Прямо напротив меня приземляется имп, противно вопя. Я открываю огонь в него. тот тоже швыряет в меня огненный шар, от которого мне удается увернуться. В конечном счете просто достал дробовик и превратил его голову в кровавое месиво. Сфера из него уже больше, да и при ее поглощении, получаю информацию об этом противнике. Мне бы его способность пригодилась, но пока не получится. Потом выпрыгивают еще двое. Да вы издеваетесь. Выстрел из дробовика достигает головы одного, еле уворачиваюсь от шара второго. Потом он резко сокращает между нами дистанцию и валит меня на пол. Я удерживаю его руки своими, не давая ему сблизиться. Тогда он пытается использовать свою пасть и получает от меня по лбу моей головой. Это дает мне возможность сбросить его и достать дробовик. На сей раз попадаю в голову. Сдохни, тварь. Никого больше не видно. Хоть это радует. Я решил подумать над своей сущностью. Да и над теми сферами тоже. Не думаю, что эти сферы только как источник информации. Я вкладываю энергию на усиление себя, дабы быть крепче. Не слишком приятный процесс. Так будет легче выживать. А что если попробовать с шаром? Вкладываю часть энергии, но сначала ничего не получилось. Потом я обжег себе руку, но восстановил повреждения. Мне все же удалось создать шар, но он был очень маленький. Таким только зомби задеть. Импу и более крупным он ничего не сделает. Ладно, попрактивался еще и пошел дальше. На пути вставали теперь в основном зомби. На них и использовал свою новую способность. Она оказалась весьма действенна против них и сэкономила мне патроны. Вот только способность слегка нестабильна, требовался небольшой промежуток времени, чтобы метнуть более нормальный огненный шар. Так что от стандартного оружия не отходим. Следующим на пути встал инженер. Тут главное попасть ему в бак с топливом, чтобы он взорвался. Но из его сущности узнал кое-что об инженерии и об использовании верстаков. Далее хотел пройти, но дверь заблокирована, нужна ключ-карта. Впрочем, далеко за ней идти не пришлось. Забрал у одного мертвеца, разблокировал и вошел в отсек. Примечание к части. Робот. HTTPS. И. Пикс. 144435. Имп. HTTPS. Им 0 и ит 70 f 75 170 774 c 85 198 924 695 c 84 200 d 95 ln 33 w 770 h 720 q 60. Глава 3. За дверью в помещении оказался верстак. Неплохо. Сначала подлатаю свою броню. Лишней не будет. Как оказалось, у нее есть генератор щита, только его нужно заменить. Броня после ремонта была как новенькая. Моя рация уловила сигнал, это было предупреждение об демонической угрозе. Но меня также привлек своеобразный рюкзак, лежащий на столе. В него загрузил патроны, он был удобно устроен, чтобы достать нужный боеприпас. Вот только спустя пару поворотов на меня напали зомби, но один из них стрелял из дробовика и укрывался щитом. Если с обычными все прошло быстро, то с ним пришлось по-другому. Я зашел ему за спину и метнул шар, а потом выстрелил в его голову с дробовика. Его сущность слегка отличалась, было видно, что та вроде паразита. Он подпитывал энергией его щит. Поглотив и изучив сущность, решил слегка поэкспериментировать снова. Теперь подобные свойства появились у меня. Привязал его к щиту брони. Потом я отодрал наручный щит у зомби и внедрил себе, но перезаряжать щиты я могу только пока вне боя, да и не быстро. Но по мере поглощения замечаю, что это начинает даваться легче. В следующем месте меня уже ожидало несколько типов и зомби, в числе которых двое с дробовиками. Пальнул в инженера, он взорвался, ошеломил некоторых. Это дало мне возможность выстрелить в одного щитоносца импа. Остальные сразу бросились на меня, первого отбил новым щитом, а второму выстрелили в голову, превратив ее в месиво. Остальные два типа пытались зайти за спину, одного огрел, выстрелил в другого. Потом использовал последнего как живой щит, спасший меня от выстрела с дробовика. Зомби тоже уже близко, убиваю два первых, а потом иду к последним и добиваю их, раздавив голову одного ногой. У одного из зомби на оружии была модификация для автоматического огня. Круто! Пополнив припасы в одном из ящиков, иду вперед. Дальше меня уже встретили два зомби с плазмоганами. Убиваю одного выстрелом в голову, а второго роняю на пол и раздавливаю голову. У них сходная сущность паразита. Дальше, лучше, я вышел на более открытое место. Резко услышал рык и прямо на меня ринулся небольшой демон с огромной пастью. Просто отошел с траектории, Тот развернулся и побежал снова. Я метнул в него шар и случайно попал в пасть, увернувшись от атаки. Демон завопил от гнева, похоже, не понравилось. Зато теперь я расстреливаю его с дробовика и убиваю, поглощаю сущность. Вот только сюда стали идти зомби-импы. Пришлось каждый раз уворачиваться и расстреливать особо ретивых. Первыми под удар попали инженеры, потом пара импов и зомби, подошедших слишком близко. Следующей целью стали зомби-солдаты и другие твари. Когда этот затяжной бой был закончен, я собрал их сущности и почувствовал более резкий прилив силы. Шар, который я попробовал наколдовать, неплохо получился. Похоже, поглотил достаточно импов. Да и с вирусом стало слегка легче. В следующей комнате нашел штурмовую винтовку. Пошел по коридору, который вывел меня к лестничному проему. Вот только демон, встретивший меня там, тоже отличался. Он казался хлипким и, кажется, парил над землей. Он метнул в меня сгусток энергии и передвинулся в другую сторону. Рядом с ним появился из вспышки имп, которого я расстрелял. Подхожу достаточно близко и метаю огненный шар, палю с винтовки в эту тварь, но тот, получив урон, сделал рывок мне за спину. На сей раз достаю дробовик. Тот вызывает другую тварь, гуманоидной формы и с костяной броней, а вместо руки пушка, выстреливающая энергией. С ним приходится сложнее, патроны его берут не сразу. Едва успел поставить щит перед летящим сгустком энергии. В конце просто сбиваю его с ног и заряжаю в голову. Остался призыватель. Тот пытается атаковать со спины, но вовремя отпрыгиваю и стреляю. Нескольких выстрелов хватает, чтобы убить его. Из их сущностей узнаю новую информацию. Пробую запустить сгусток энергии. Почему-то он дается легче, а с другого улучшаю паразита и управление энергией. А что если попробовать при помощи паразита управлять демоном? В кабинете Хайдена доктор сидел, ожидая пробуждения палача. «Сэр, обнаружен посторонний. Покажи». На экране видно, как какой-то солдат кидает огненный шар и расстреливает врага с винтовки. ХМ, интересно. Примечание к части. Бестиарий. HTTPS. PPD9DRV0JG. Глава 4. С поднятием того демона пока ничего не вышло, но удалось заставить его двигаться, значит, поднять их вполне возможно. Я продолжаю идти по комплексу, битком наполненным демонами. На сей раз моим противником стал ревенант, этот летающий труп с ракетницами. Тут главное попасть ему в реактивный ранец, и он просто взорвется. После его уничтожения мне попалась бензопила. Она торчала в трупе зомби. Хочется взять больше, но бездонного кармана у меня нет, так что оставлю ее пока здесь. Теперь можно идти дальше, но на этот раз противником стали пинки. Их двое, вот только один резко исчез. Какого? Позади резко раздался шум бега, мне пришлось уворачиваться, промелькнула чья-то тень весьма знакомая. Похоже, эта тварь умеет скрываться. Ладно, будет вам бой. Зарядил энергией в первую тварь, временно ошеломила и выстрелили из дробовика во вторую. Режим автоматического огня позволил пробить ему броню и убить. Второй попытался атаковать, но получил снова в глаз, потом добил его клыком. Кстати, а могу вложить энергию в своеобразный карман? Пока мне это не удалось, хотя пытался. Думаю, стоит найти энергооружие, с таким будет легче идти. Да и могу подсоединить его вирусом, чтобы питать энергией. Похоже, меня услышали, ибо в следующем отсеке как раз лежало такое оружие. Я решил попробовать снова с карманом. Открылся портал фиолетового цвета. Вот только туда могу засунуть только руку. Я положил туда обойму и закрыл его. Потом открыл снова и достал ее. В конечном счете выложил в свой карман все лишнее. Теперь бегаю с плазменной винтовкой и убиваю практически всех. Вот только на сей раз мне путь преградила дверь, нужен пропуск. Прямо передо мной появилась голограмма, как пинки уносит труп в своей пасти. Вот только на трупе заметил нужную мне вещь. Пришлось идти за голограммой и отстреливать демонических тварей. В целом мне это уже начинает даваться легче. На верстаке установил винтовки модификации на более мощный заряд. Также нашел пару гранат. Вот только вместе с пинки там было двое призывателей и кровавое гнездо. Пинки сразу бросился на меня, но я выпустил в него энергию. Потом расстрелял одного призывателя. Это оказалось не так уж сложно. Еще сюда начали набегать другие, а прямо за ними появились роботы, которые начали убивать часть из них. После этого мордобоя мне удалось добраться до гнезда и уничтожить его гранатой. Но тут же появился рыцарь ада. Метнув в меня свой шар, достал дробовик, начал целиться автоогнем в его голову. Но его башка — твердая вещь. Да и к тому же он сразу прыгнул на меня, Мне удалось увернуться и выстрелить снова, но тот оттолкнул меня и попытался ударить снова, но на сей раз выстрелы стали для него летальными. Да и роботы мне слегка помогли. Здесь я снова насобирал сущности. У рыцаря она оказалась весьма сильной. Попробовал с его способностями, неплохо получилось. Потом попробовал поднять более целого мертвеца, и на сей раз мне это удалось. Труп восстановился и встал, выполнял все мои приказы. Есть поддержка. Потом я оторвал одному демону руку, где у него находилось лазерное оружие, и попытался его перестроить. Поначалу это не получалось, затем уже начали проявляться изменения. Слегка переделал пушку на тип оружия жнец из мультиплеера. Главное, мне не нужно заряжать его самому. У него есть свой источник питания, пушка стреляет и как винтовка, и дробовик, или выпускает один мощный заряд. Но странно, почему я не встретил палача здесь. С одной стороны хорошо, он ведь может меня убить, а с другой стороны, незнание порождает страх. В следующей комнате увидел работающую консоль. ХМ, может попробовать запросить? Как и ожидалось, мне ничего толком не выдало. Резко изображение сменилось. Здравствуйте, я доктор Сэмюэл Хайден. Я понимаю ваше потрясение от увиденного, но надеюсь, что мы сможем прийти к взаимовыгодному сотрудничеству. Класс, только его не хватало. Примечание к части. Гнездо HTTPS. Дам Гамме и Магис FF5 Горе Нест Ревисион Латест CB20 триллионов 190 миллиардов 201 миллион 115 тысяч 131 Патх префикс ру Жнец HTTPS V8 КФТВ0Т3Б8 Глава 5. Что же предлагает мне директор АК? Мне известно, кто ты и как попал. Я могу предложить помощь в обмен на некоторые вещи. Уж не ты ли меня забросил, Самур? Тот на время замолчал. Как я вижу, вам уже кое-что известно, но это не я. Тогда кто? Это стоит обсудить с глазу на глаз. А пока возьмите это. В комнате открылся ящик, встроенный в стену. А там гравиподы лежат, полезная вещь. Подумаю над этим, но мне желательно знать о палаче Рока, его маршруте. Он пробуждается, желаю удачи. Вот, с гравиподами я более-менее разобрался. С демоном тоже похимичил. Он напоминал Вулгара из третьей части, имел больше прочную броню, но оставался подвижен. Потом пошли дальше, путь становится легче, в основном встают импы, зомби, пинки. Редко встречаются более опасные демонюги. Мою свиту пополнили еще 4 импа и 2 призывателя, которых я поднял для дополнительной защиты. В одной из комнат я нашел бензопилу, слегка ее переделал, теперь она потребляет энергию, а не топливо. Так мы вышли к выходу из комплекса. Нужно топать дальше. Но прямо перед входом лежал солдат с двустволкой. Заветное оружие палача, с которым он часть ада прошел. Сохраню такую вещь. Меня резко привлек вопль. Судя по шагам, сюда шел рыцарь ада, но из-за камней появился барон. Ну хоть один, а нет, еще появились 2 ревенанта и 2 призывателя. Моя свита бросилась на слабых. Я выстрелил здоровяку в голову. Тот выдержал выстрел и прыгнул на меня. Рывок в сторону уберег меня от атаки. Так, уворачиваясь от его шаров и прыжков, мне удалось его одолеть вместе со свитой. Его сущность была сильнее рыцаря, а также возможность метать плазму меня порадовал. Так я решил улучшить своего жнеца. Теперь он стрелял плазмой. Поднял призывателей и ревенантов. Но над одним из них была руна. Я дотронулся до нее. Резко руны появились в моих руках. Тело изменилось. Мелькнула вспышка. Я стал ревенантом. Круто, но неудобно. Как назад вернуть свой облик? Пошел дальше, но спустя некоторое время снова стал собой. Похоже, эта штука работает только определенный промежуток времени. На меня налетели падшие души, но мне удалось отбить их атаку и поглотить их сущность. Также выяснил, что их можно притягивать с расстояния. Так мы проходили сквозь этих демонов, пока не дошел до другого комплекса. Как я вижу, вы уже дошли до другого комплекса. Да, вас неплохо получается пользоваться вашими способностями. Так что вы решили, где гарантии? Ты ведь знаешь, что ожидает Землю. Да, ничего хорошего. Ты можешь внести посильную помощь, но пока ты не идешь на контакт, мне ничего не удастся сделать. ХМ, деваться мне некуда. Так что буду помогать людям, а не вам. Отлично. Советую вам быть осторожнее. Палач уже идет своей дорогой. Спасибо. А где именно? Вега уточнит. Подключился и этот и к разговору. Сейчас вы пока не пересечетесь, но дальше это возможно. Ок, я иду дальше. Против меня идут все те же демоны, но убивать их становится гораздо легче, да и поглощение сущности делает меня сильнее. Но в одной комнате был миниган. Вот это хлопушка по мне. А что если сделать самому подобную, при помощи органики? Примечание к части. Ну так как-то. Глава 6. Я попытался воспроизвести это оружие. По сути, это жнец волкитного типа. Эта пушка также стреляет плазмой. Два типа стрельбы. Очереди плазменных зарядов. Один мощный шар плазмы. Попробовал также доработать прочность моего материала. Миниган забрал на непредвиденные случаи. Правда, на станке разобрал его некоторые детали и собрал заново часть из них. Остальное убрал в карман. С миниганом стало легче, хотя это оружие тяжелее. Им можно убирать группы этих демонюк. Из дальнего конца коридора было видно, как сюда идут зомби, но что-то начало их сжигать. Что за? Из-за угла вышел Манкубус. Осмотревшись по сторонам, он заметил меня. Тварь завопила, ударив свои пушки друг о друга. Так, это интересно. Я со свитой ушли с пути. Манкубус вышел из коридора на открытое пространство. Мои импы-призыватели атаковали его дальними атаками, да и я выстрелил шаром плазмы. Голова твари взорвалась от попадания плазмы. Тело с грохотом упало на пол. Меня больше интересовал его хитин. Очень прочный, да и оружие тоже у него интересное. Изучение его прошло быстро. Кое-что внедрил в свое оружие и свиту. Они теперь могут использовать более мощные атаки, да и броня у них стала крепче. Я пошел по коридору. Ничего не было слышно. Потом резко раздался шорох, на меня напрыгнули нечто, благо удалось увернуться и кинуть шар в противника. Демон увернулся от атаки, прыгнув на потолок, снова атаковал меня. Я расчехлил пилу, та впилась в морду этой твари. Демон дергался какое-то время, а потом перестал подавать признаки жизни. Это был рыщущий. Обычно они атакуют в прыжке, разбивая голову противника об твердую поверхность, но могут атаковать когтями и энергетическими шарами в некоторых случаях. Я попробовал провернуть эту же махинацию и с ним. Тот начал восстанавливать, на нем появилась броня, когти стали длиннее, из него также появилась руна, но когда я ее взял, ничего не произошло. Странно, думаю, мне не помешают демоны, выполняющие в моей свите роль танков. Прямо чувствую себя некромантом. Дальнейшие противники уже были мне привычными, но к ним прибавились кокодемоны. Эти летающие шары с клыками обычно атакуют с расстояния, но ничего сложного. Далее на пути встали два рыцаря ада. Я поднял их после смерти. Теперь есть те, кто могут принимать урон на себя. Кроме них поднял несколько десантников, заменив им оружие и броню на мои разработки. Три с винтовками и два с дробовиками. Вот только выход из этого места был блокирован. Вега, как отсюда выбраться? Вход блокирован Оливией Пирс. Похоже, она тоже знает о вашем присутствии. Есть способы как-то обойти это? Мне нужно время на разблокировку. Пока он открывает мне выход, ко мне идут все оставшиеся демонюги. Мы комбинированной атакой весьма быстро их уничтожаем. Доступ разрешен. Дверь открылась, а мы снова ходим по поверхности Марса, уничтожая толпы демонов и одержимых. Вот только перед входом к следующему отсеку на нас напали скрытни, две штуки. Они убили три импов, но погибли сами. Мне удалось поднять их всех заново. Продвигаясь по этому месту, я вышел на зрительную площадь. За стеклом было видно артефакт, из которого палач извлек нужные данные. «Твоя задача – открыть доступ с консоли смотрителя», – сказал Хайден. «Наш друг далеко, скоро будет. Поторопись». Сразу пошел в нужное место и открыл доступ. Потом пошел дальше. Примечание к части. Рыщущий. HTTPS. Originals E6E9. C9, E609, C9, BCC04, D9013, AC1, E588, CF707, D9. Никто не против создания оружия и свиты. Глава 7. Я решил уйти с этого места. Единственное, что хотелось сейчас, это выжить. Мало того, что после смерти покоя не дали, так и закинули в центр ада. Неплохо, я предлагаю встретиться лично и обсудить некоторые детали. Же прошел ваш кабинет, доедешь на монорельсе, он недалеко. Станция монорельса была недалеко, дошел весьма быстро. Во время поездки, смотрел в окно. Помню, как точно так же наблюдал из автобуса за тем, как идет жизнь. Прямо перед входом, я использовал энергию, чтобы избежать установку силка. Рад, что вы добрались. Может, ваши спутники останутся снаружи? Нет. Тебя вопросы. Сначала, как я сюда попал? Ты ведь знаешь, как создается аргент? Да. Для его создания используются души. Как тебе известно, во многом есть исключения. Похоже, твоя душа избежала этого процесса, но забрала часть аргент энергии с собой. Это возможно? Такие случаи уже были, Но тогда души находили. Могло быть хуже, хуже. Всего несколько часов назад на меня грохнулся кусок арматуры, а потом меня закинули в это пекло. В худшем случае тебя поглотили творцы или демоны. Теперь ты приобрел новые возможности. Не думаю, что ты пригласил меня только по этому поводу. Ты ведь знаешь, что ожидает твой дом, земля. От одного упоминания я испытываю смешанные чувства. Демоны, верно. Я надеюсь на твою поддержку. Тебя есть помощник, который разбирается в этих тварях лучше меня. Вон он. На экране было видно, как палач разрывает свою очередную жертву. Но он одержим идеей их уничтожения. Ты же можешь здраво мыслить. Сложно сказать, хочу ли я помогать людям. Вся моя прошлая жизнь не богата на интересные события. Планета и власть превратилась в пороховую бочку, где одна вспышка или искра означала взрыв. Людям не было дела до своих ближних, все шли только своей дорогой. Бывали исключения, но по большей части людям не было дела до других. Осознание этого приходит не сразу, но я понял это раньше. Родителей у меня не было. Часть своей жизни провел в детском доме, неоднократно сбегал, выживал как мог, но многого был лишен в отличие от других. Хоть по большей части на меня мало кто обращал внимание. Каждый раз видел, как люди убивают друг друга, утверждая, что не делают это. Чувствую в тебе сомнения. Да, твоя помощь может сыграть ключевую роль в защите Земли. Что ты именно хочешь от меня? Твоя способность управлять органикой и демонами. На минуту передо мной встал вопрос, что хочу я. С одной стороны, я хочу свалить отсюда подальше, но совесть не позволяет мне отойти от своих собратьев, насколько порочными не были. Это свойство характерно всем, даже творцы грешат, хоть и считаются святыми. Но у меня есть возможность изменить человечество, Хайден вполне это может сделать. Да и во всех нас живет дух исследователя, мы хотим открывать новое, чтобы использовать это в дальнейшем или дать мотив для других. Смогу вам помочь, но потребуются некоторые вещи. Для начала следует избавиться от Оливии. Если она откроет врата, то всем нашим планам конец. Где она? Палач закрыл врата, она попытается открыть их вручную. К тому же в аду пропал один из отрядов. У него есть ценная информация, которая вам пригодится. Он дал мне координаты и вмонтировал селок, дабы я мог выйти оттуда. Глава 8. После обсуждения других дел, я решил сделать оружие по типу лаз-пушки. Это, конечно, гауссовка, но тоже можно пальнуть так, что мало никому не покажется. Да и Хайден дал мне модификации к щиту и генератору к броне, которые я установил сразу. Пробивая себе дорогу сквозь легионы демонов, я заметил в одном месте, как Оливия тащит аккумулятор. Моим новым противниками стали киберманкубусы. В отличие от оригинала, они атакуют с расстояния, до броня у них механическая. Надо будет провести эксперимент с объединением этого металла и хитина. Пополнив свиту еще 2 баронами, импами, зомби, я двинулся дальше. На пути мне встретились враги, очень похожие на пауков, как в третьей части. Вега, что это за существа? Они появились вместе с импами, полагается, что у них есть королева. Атакуют стаями, хоть они и слабые, но в большом количестве могут возникнуть проблемы. Если вы избавитесь от королевы, то окажете услугу многим. Ладно, попробую, надеюсь, это не то существо из финала. Как оказалось, да, королева имеет тело человека с некоторыми изменениями, а нижняя часть паучья. Та, заметив меня, кинула обломок. Мой огонь заставил эту тварь отойти, в конце я просто выстрелил ей в голову. Также она не брезговала кидать шары плазмы, от которых приходилось уворачиваться. Ее сущность была сильной, это усиление чувствовалось гораздо хорошо. Шары плазмы стали мощнее, да и хитин смог сделать прочнее, ее броня была достаточно прочной. Покончив с ней, я двинулся дальше. Предупреждение. Палач тоже идет к Оливии, рекомендуется обойти его. Как еще можно попасть в ад? Подобный аккумулятор есть внутри кибердемона. Разве палач не уничтожил его? В комплексе был еще один. Класс. И где он? Он недалеко, я дам вам все необходимые пропуска. Не очень хочется связываться с этим демоном, но выбора не остается, либо он, либо палач. В конце концов я дошел до врат камеры, где держали этого монстра, стоило слегка приоткрыть врата, как этот демон закинул меня к себе. Ну и урод, ты. Тот просто зарычал и пальнул со своего оружия. Вот теперь я бегаю по залу, уворачиваясь от атак этой махины и стреляя со своего пулемета и метая шары плазмы. Приходится делать их более мощными, чтобы нанести ему хоть какой-то урон. Периодически приходилось брать лаз-пушку и целиться в глаза этой твари. Хотя он успел пару раз меня задеть, в некоторых случаях меня спасал щит. Еле-еле душа в теле, мне все же удалось одолеть своего врага. Я вынул аккумулятор из него, демон упал. Врата открылись и вошла моя свита, нас сразу телепортировало в ад, а демон встал заново. «Да вы издеваетесь!» Тот отгородил меня, чтобы начать метать в меня энергию. Благо я теперь тоже не один. В конечном счете мне удалось добить своего врага. Я сам был потрепан, ремонт брони не помешал, вот только здесь починить ее негде. Так что некоторые повреждения заделал хитином. Сущность кибердемона позволила доработать некоторые мои способности, да и усилила меня весьма хорошо. Его броня состояла из твердого образования. Мне удалось его скопировать для себя. После победы я пошел дальше. Ад просто кишит этими тварями всех мастей. Но и мне удалось показать доходчиво, что шутить со мной не стоит. Место смерти отряда недалеко. Так и есть, вот все падшие. Тут мне удалось слегка подлатать броню, взяв некоторые детали у них. Ребята переносили неизвестный материал, похожий и созданный в аду. Интересно. Взял образец, попробовал воспроизвести и на удивлен мне это удалось. Потом я нашел завет палача. Активировав его, воспроизвелась история о столкновении палача и титана. В этом противостоянии палач вышел победителем. Может, у титана есть что-то ценное? Примечание к части. Бестиарий Doom 3. HTTPS. FQV7 в Кнбега. HTTPS. ILF1LZB0G. Глава 9. Ад. Увидев это место, многие начали бы верить и в Бога, и дьявола. Огромная пустыня, охватывающая бесконечные территории. Демоны, что так хотят сожрать душу незваных гостей. Именно об этом я думал, пока шел по этому проклятому месту. Вся дорога кишит этими тварями, только успевая отстреливаться. В аду было еще два отряда. Найди их и собери данные, где они находятся. Самые ближайшие в паре метров. А вот они, забираю данные и их самих в виде моих слуг. Последний находится возле останков Титана. Туда отправимся. Огромный исполин, что внушал страх и приносил хаос и смерть, был повержен палачом Рока. Остался лишь скелет. Но я заметил, что у него в черепе что-то светится. Когда я дошел до источника, стало ясно, что это сущность, но чья она. Это был шар энергии алого цвета, но больших размеров. Я притронулся к нему, резко все погасло. Передо мной появилось, даже не знаю как описать, словно считываю воспоминания. Три фигуры в капюшонах и в плащах. Они с кем-то говорили, но собеседника я не видел. Как продвигается наш план? Отлично. Что с Урдаком? Она не поймет, пока не будет поздно. Что с энергией? Почти закончили. Следующим миром будет Земля, и ее жители, люди. Превосходно. Продолжайте действовать по плану. Что с палачом? Об нем позабочусь. В разговор вмешался еще один. Продолжайте действовать по плану, и все миры будут нашими. Вот это уже интересно, похоже, намечается заговор. Пока думал, дошел до нужного места. Там меня встретили демоны, но с ними удалось разобраться. Доктор, я закончил. Что дальше? Только помехи. Вот черт, придется плутать еще. На меня набросился демон, напоминающий мародера. Я увернулся от атаки. Не лезь не в свое дело, человечишка. Начался бой, демон оказался резвым, да и щит с дробовиком и мечом, опасное сочетание. Потом он просто отбросил меня, я выстрелил ему в торс. Мы продолжали драться, пока мне не удалось нанести ему достаточный урон. Кто тебя послал? Что тебе нужно? Не твое дело, скоро сам все узнаешь. Бах! Его голова превратилась в ошметки, поглотил сущность и пошел дальше. В итоге я дошел до какой-то площадки, похожей на арену. Вот только палач там тоже был. Тот, заметив меня в окружении демонов, расчехлил супердробовик. Послышался скрежет, перед нами возник адский страж. Тот сразу атаковал нас обоих, но нам удалось одолеть его вдвоем. Только потом выскочило трое. Тут и пришлось разделиться, мои демоны атакуют одного, палач другого, я, последнего.